Тут меня заело. Ах ты, говорю, подлюка, а сам ты разве не злодей перед Богом, в которого, по твоим словам, веришь, а в советскую власть, Верховный Совет СССР и в сталинскую конституцию не веришь, если ты хочешь совершить двойное страшнейшее преступление, меня убить, да еще самоустраниться? Это ли не грех? Это ли не слабость? Теперь уже немец задумался, долго думал, плакал изредка, как дитя заливался, сморкался, курил. Поссать я ему тоже в окошко разрешил, на генерала какого-то попало. Посмеялся, успокоился, просветлел, возрадовался белогвардеец старый. «Спасибо, вдруг, — говорит вам, гражданин подполковник, — спасибо, буду за вас молиться, весь пол в камере лбом обобью. Сам же раскаяние глубочайшее приношу к стопам Творца. Воистину человек беспредельными обладает возможностями, ухитряется и в страдании впасть, страшную гордыню, и вознамерится распоряжаться чужой жизнью и своей. Спасибо. Понятнее мне мое происходящее не стало, но груза его на душе моей отныне нет. Могу по существу дела показать следующее. Вопрос о том, отрезаем ли мы себя от вечного, от бессмертного бытия, покусившись на чужую жизнь и на собственную, есть, на мой взгляд, вопрос, приближающий нас к высшему знанию, то есть к тому, чего нам знать не надо, к тому, в существование чего надобно верить. Тут предел, за ним разгадка. И самая соблазнительнейшая попытка на белом свете, на которую подталкивает нас сам сатана или лично, или с помощью хитро сконструированных тупиков, это постигнуть запредельной ценой жизни. Я, говорит мне, закинув ногу на ногу, как в гостиной, этот оккупированный гусь, Визапшепский или Черлянис, или Стамбула, имея в виду самоубийство. Мотивов покончить с собой бесконечное множество. Они могут быть или осознанными, или бессознательными. Был у меня в приходе добропорядочный прихожанин. Друг ни с того, вроде бы ни с сего, топится средь бела дня. За день до самоубийства сказал жене: «Вот уже 3 года у меня на каждом шагу почему-то расшнуровываются ботинки. 3 года. Я сменил 1000 шнурков, бесполезно. Мне страшно ходить по Вильнюсу, или по Дрездену, или по Пярну, или по Кракову, может быть, по Ужгороду. Мне надоело нагибаться, ставить ноги на тумбы, приседать, делать вид, что ничего не случилось, запутываться, подскальзываться, спотыкаться. Все к чертовой матери, — сказал жене мой прихожанин. И что же это за страшное ведьмище, если у нее такой плохой сын?» И утопился. Все у него было в порядке. Семья, дела, нрав, набожность и так далее. Допытывался я, допытывался, друзей опросил, коллег, лавочников, родителей, жену, и никто не мог путно и сколько-нибудь не глупо сказать, что за шлия попала под хвост моему прихожанину. Не шнурки же ботиночные в самом деле. Хотя большинство опрошенных мною сходились, не сговариваясь на том, что это именно они, шнурки проклятые, свели бедного Франца, Казимира, Ласла, Сденека, Василию на дно озерное. И однажды в сортире театра он прорыдал все второе действие из-за того, что конец одного из его шнурков исплюгавился, незаметно развязавшись на сортирном полу, в харкотине и моче, перемешанной с грязищей. Завязать его снова, очевидно, было чертовски противно. Мысль об этом должна была, по-моему, вызывать тошноту. Вытащить, простернуть шнурок и снова шнурануть его в коричневые дырочки ботинка казалось делом смертельно унылым и в высшей степени компрометирующим. Выбросить шнурок вообще, плюнуть на него и все, он тоже не смог. Боялся показаться смешным в антракте, в фойе, в чинном и туповатом хороводе знакомых и незнакомых меломанов. И почему вообще человек с бессмертной душой вынужден думать обо всей этой херне? Тоска, тоска. Полицейский вспомнил, что видел респектабельного господина, задумчиво шедшего по вечерней Праге, ночному Будапешту. На вопрос полисмена, кто его раздел и куда он в таком виде прется, странный прохожий ответил, что к чертовой матери он прется, с пьесы красного драматурга «Человек с ружьем». После смерти несчастного супруга обнаружила в его секретере чудовищное количество разных шнурков, шелковых, сыромятных, вязаных, витых, плетеных и прочих. Утопленник бросился в озеро в полуботинках. Шнурки на них были завязаны чрезвычайно туго, хоть режь ножом. Но резать шнурки не стали. Вода стекла. Полуботинки просохли на солнце, пока самоубийцу пытались откачать. В них его и похоронили. На кладбище над могилой смертельно пьяный скрипач-алкоголик произнес умную и блистательную речь о погибшем друге. Он же рассказал мне о яростных вспышках покойника при вечных разговорах скрипача о необходимости, наконец, завязать, что без завязки хана здоровью и искусству, что он в полном недоумении относительно своей последней развязки и так далее. Кроме того, покойник странно произносил выражение «к чертовой матери», и скрипач со своим абсолютным слухом не раз улавливал звучание этой фразы то в мажоре, то в миноре. Она оркестровалась в зависимости от настроения бедняги то гармонически, то безумно какофонически. Но чаще всего слышалась в ней бесконечно унылая и оттого казавшаяся страстной мелодия любопытства. Да-да, любопытство. Недаром произнеся очередное «к месту или не к месту к чертовой матери», глубоко чувствовавший музыку покойник замолкал на мгновение, прислушивался, не задумывался, а именно прислушивался, но также быстро отвлекаясь от чего-то неизменно поражавшего его в этой на каждом шагу повторяемой миллионами людей фразе, то шутливо, то жутковато добавлял, что же это за маменька была у такого мерзавца. Странно, что, поминая ежеминутно чертову мать, мы никогда не обмолвимся ни словечком о его папеньке. Странно. Может быть, он их бросил, и травмированный мальчишка стал изощренным бандитом, мстящим людям за отлучение от отцовства? В общем, тяжким было бремя любопытства. Не вынес его мой прихожанин. Но давайте, гражданин следователь, вернемся к началу нашего разговора. Почему церковь считает самоубийство грехом чудовищным? Потому что жизнь наша принадлежит не нам, а Творцу, хотя свободны мы по его воле настолько, что и сами себя убиваем, и поднимаем руку на ближнего, и в корысти, и беспечности, и в безумии. Мы висим, подобно плодам, на ветвях бессмертного древа, пережив цветение и зависть, наливаемся, зреем, трепетно ждем часа радостной спелости и прикосновения руки сотворившего нас. Ждем часа своего. Но как нелеп был бы, на наш взгляд, плод дерева, если представить его на мгновение наделенным даром самосознания и свободной воли, как нелеп был бы плод, упавший по собственному произволу до срока, до часа своего, с ветви бессмертного древа, плод, продолжающий участвовать в круге и в обороте сил жизни, но не возрадовавший хозяина в осеннее плодоносие. Так и мы, употребив не во благо сознание и волю, лишая жизни себя и других, не только не способствуем промыслу Творца, цели которого до времени нам познать не дано, но и умножаем силы зла и бездушия. Не может так быть, чтобы ветер не сбивал с древа плоды, чтобы не побивал их град, не может так быть, чтобы не выклевывали ядра их птицы, не может не быть поражена часть плодов червоточины, не может не грозить плодам тень разбоя, но выстоит древо, и собраны будут плоды на радость взрастившему их и на умножение бытия во вселенной. Не мы, гражданин следователь, хозяева своей жизни. Нам доверен Творцом этот волшебный дар и чувство полной благодарности за него во все времена, несмотря ни на какие испытания, ощущается душой человеческой как высшее, единственное полное счастье. Все остальное меньше жизни. Покушающийся на нее теряет дар и убивает душу. Вы – палач, но вы и тысячи вам подобных, губя одного, губя тысячи, не изведете жизни, ликвидируя священника, крестьянина, поэта, повествователя, музыканта, ученого или развращая и уничтожая дар Божий, не убьете ни слова, ни звука, ни радуги многоцветной. Вы слуга сатаны, и не снизойдет на вас вовек удовлетворение и довольство трудом и жизнью. Ибо труд ваш напрасен, а жизнь бездушна. Как бы ни ухищрялся дьявол, придавая ей видимость смысла, провозглашая заведомо недостижимые цели, и оправдывая тщету черных дел. «Так-так, — говорю, Франц, — чудесно ты шпаришь. Здорово чешешь, — говорю, властимил. Хорошо излагаешь, Митенька. Славно трекаешь, Ионас. Тут, говоришь, пределы разгадка. Откуда ты знаешь, что там за тем пределом? Жаль, не могу я вырвать показаний по этому делу у твоего прихожанина и у казненных мною Понятьева, Волочкова, Гутмана, Гуревича, Исматуллина, Лациса, Думбяна и прочих. Жаль. Вдруг за тем пределом покой вечной жизни? Значит, они благодарны должны быть не Богу твоему, обрекшему их на тупое мельтешение в кровавых жерновах советской власти, а мне, палачу, избавившему бывших палачей от черной работы. Но если же я угробил невинную душу, значит, я всего лишь ускорил ее отвал из этого проклятого вредного цеха, который ты называешь жизнью, в зону отдыха вечного отдыха трудящихся Советского Союза. Выходит так? И невинная душа еще спасибо должна мне сказать за то, что я снял с нее ответственность за грешные мыслишки о досрочном освобождении от невыносимо трудного существования на земле. Понял, говорю, Август. Но так что за тем пределом? Пустота или вечно зеленые нивы и бесконечная гармония? Сам ты туда, Богомил, заглядывал? Может, ты Винсес, доверенное лицо и хранитель откровения? Какая такая за тем пределом разгадка? Абсолютно ясно с того, что дух бессмертен? Не потому ли ты так клеймишь самоубийц, что они, так сказать, первопроходчики, пионеры, авангард человечества, безумно храбро переступающие за предел, и единственное, что не в их силах, так это ликующего запить оттуда оставшимся. Эй, братцы-кролики, тут просто замечательно, айда за нами, че зря и шачить? И я убежден, что заполучив гарантию бессмертия и услышав личные свидетельства от бывших на тот свет романтиков риска и поиска, люди как лемминги стадами побегут топиться, посыпятся из окон, словно яблочки с крепко тряханутой яблоньки, прервут, улегшись на рельсы, работу транспорта. Сокровища будут отдавать за веревку, нож, яд и пулю. А мы, палачи, станем миллионерами, хозяевами, спасителями. И работа у нас, почитаемой народом, будет не в проворот. Преждевременная, Збигнев, смерть станет наградой за труд и одновременно освобождением от него. Пытающихся прошмыгнуть бессмертие на шермачка мы будем принудительно возвращать к жизни. Мы превратим города и веси в реанимационные отделения с самой совершенной аппаратурой, использующей последние достижения научной мысли, верной нашей служанке, преданной нашей помощнице. Должностных лиц, злоупотребивших служебным положением, коррумпированных негодяев, протекционеров и прочих блатюков Всемирной организации смерти, выдававших пропуска в крематории, мы будем беспощадно осуждать на жизнь, иногда на две и на три. На четыре было бы слишком жестоким наказанием и нарушением Декларации прав человека. Героя труда, выполнившего 5 дневных заданий, выдавшего на гора лишних пару тонн, продавшего государству дополнительные сотни пудов хлеба, досрочно выполнившего, возведшего, открывшего, увеличившего, поставившего, добурившего, наездившего, налетавшего, поймавшего, расследовавшего, сыгравшего, смонтировавшего, доказавшего, сменившего, посадившего, спилившего, сочинившего, нарисовавшего и прыгнувшего, мы торжественно проводим на заслуженный отдых. Мы построим воспитание детей на принципах, компрометирующих жизнь и свободу. Драгоценные дары вашего Творца, Андрей Георгиевич, и основные препятствия на пути достижения нашей основной цели. Мы выведем, в конце концов, поколение людей, которых будет тошнить от оргазма, материнства, сыновьего почтения, будет бросать мучительные конвульсии от одного только воспоминания о верности, долге и чести, будет хватать нервная кондрашка от красоты и гармонии. Зачавших, но пришедших с повинной, мы простим и сурово накажем. Влюбленных осудим на страшные муки. Внушим отношение к отчужденному труду как цели. Внушим отвращение к земле, к миру тварному, к естественным сферам бытия и любовь к вечно живому, а на самом-то деле давно врезавшему дуба антихристу, славному моему сатрапу. Ты спрашиваешь, Павло, Зачем нам внушать народу отношение к отчужденному труду как главной цели? Потому что для твоего Бога любой труд есть средство. Средство сохранения достойных и истинных форм жизни. Для нас же труд – цель, дело чести, доблести и геройства. Оболваненные массы, следуя к этой цели, убивают жизнь, выхолащивают ее, превращаются в исполнительных бездушных роботов, а с увеличением хотя бы в одной отдельно взятой стране количества мертвых душ, соответственно, уменьшаются запасы жизни на Земле. И когда вся она начнет приближаться к пределу, можешь называть коммунизмом этот предел, Ян, мне все равно, мы восторжествуем. Еще одно мгновение вечности, и не спасется никто, ибо мы погубим всех. На твою же группую, ехидную подъебку, Флоренский, что сами-то мы станем тогда делать, я тебе отвечу так, делать нам тогда будет нечего, вот и все. Подписывай, говорю, сука, протокол допроса, а то сейчас с Дзержинским между рог врежу. Что же вы думаете, говорит мне этот Степан Иванович? Сгинь, говорит сатана, не подпишу. Померяемся селенками. Не подпишу. Я знаю, что ты желаешь погубить всех, но Господь Бог хочет спасти каждого. Попробуй, заставь ты меня подписать твой протокол, позорник и гумозная душонка. Вы, палачи, присвоили себе право судить и распоряжаться свободой и жизнью. Вы, используя бесконечно казуистские способности разума, пытаетесь создать новую дьявольскую диалектику для того, чтобы необходимо присутствующую в душе человека мысль о загробной жизни поставить на службу не бытию, но смерти. Скажу тебе, палач, вот шар земной, и на нем свободно произрастает жизнь. И по словам пророка, есть время жить и есть время умирать. И эти времена и сроки установлены сообразно законам возрастания, и они открыты садовнику, но не тебе, Осмодей, сколько бы ты ни мешал ему снять урожай, как бы ты ни портил ниву и ненавидел время. Нет, и ты торопишь человека уйти из жизни, лишая ее красоты, добра, любви и достоинства, делая ее невыносимой. А если видишь, что устоял человек, что не сломить его ни мором, ни гладом, ни горем, то ты, палач, казнишь человека и устрашаешь других. Вам, заявляет Франтишек, не удастся успокоить себя гражданин-следователь обращением к основной дьявольской посылке о невыносимости жизни. Не про ханже. Цинично вы, конечно, и не глупы, но смрадный страшок и холод сквозит во всех ваших трепачествах. Самому-то подыхать неохота. Вижу, что весьма и весьма неохота. Хотя пробегают иногда по желобку меж лопаток ваших чертенята, и годливость охватывает вас к самому себе от того, во что превратили вы свою жизнь. Вы спросили, заглядывал ли я за те пределы? Не заглядывал, пожалуй. Разве только краешком глаза, после того, как ваши шестерки крепко меня потоптали. Врать, однако, не стану, и по существу дела могу показать следующее. Впрочем, ничего я вам показывать не стану, кроме хера своего несчастного, истоптанного сапогами. Извините за выражение, приходится усваивать в тюрьмах язык народа. Передайте Сталину, Берии и остальным бесам из Политбюро, что как веровал я в мудрость Творца, как благодарен был ему за дар жизни, как смиренно относился к любой его воле, как укрощал гордыню разума, пытавшегося воровато заглянуть в хранилище высшего знания, как веселился тихо, причащаясь к тайнам рождения, любви и смерти, так и пребудет все это во мне до конца моих дней, а за спасение их не молюсь и молиться не перестану. Верю, и для них, идиотов, найдутся смягчающие вину обстоятельства. Дай вам Бог, гражданин-следователь, раскаяние и очищение от ужасных грехов. Господи, прости и помилуй, верую в Тебя, а не в советскую власть. Верховные Советы СССР и Союзных Республик, и Сталинскую Конституцию. «Стоп, стоп», — говорю, Абрам Соломонович, «не спеши, пожалуйста, и покончи с заблуждением, что я всего-навсего следователь. Не следователь я, дорогой ты мой Федор Михайлович, а сам дьявол вот сейчас перед тобою в кресле кожаном сижу. Брось, — говорю, Фридрих, — эту несознанку, не думай так же, что ты поехал. Ты, благополучно совершив трансцензус, оказался передо мной. Если желаешь доказательства, пожалуйста, вот пистолет «Вальтер». Встань, подойди поближе, возьми его в руку и выстрели мне в лоб над левым глазом. Чуток повыше шрамика, и ты увидишь, что будет. Пуля пройдет насквозь, в меня уже стреляли. Она пройдет насквозь, пробьет портрет Ворошилова, стену Лубянскую, долетит до Кремля и тихонько звякнет царь колокол, когда она брякнется об него на излете. А я, естественно, останусь тут, в кресле, как сидел, кончая остопротивившую мне фразу. По существу дела могу показать следующее. Ну, смелее, берите, крепче держите, а то отобьет при отдаче в глаз. Цельтесь, я сейчас поудобнее усядусь. Вам стоит только плавно, если хотите резко, нажать спусковой крючок. Ну, ну, заорал я на него, черт его душу побрал бы. Вспомню я, наконец, фамилию, имя, отчество этого типа или не вспомню. Ну, ору, стреляй. А в самом во мне ни капелюшечки страха смерти. Только мыслишка в ухе покалывает странное. Если нету страха, значит, нету смерти. Можно ли трусить того, чего нет? Стреляй, говорю, негодяй. Тебе хорошо, ты в Бога веришь. А мне как быть прикажешь? Вот тут этот Лев Николаевич кладет спокойный Вальтер на стол, проверив предварительно, есть ли в магазине патрон, не доверяя мне, так сказать. Кладет и говорит, как простой лагерный прощелыга, несмотря на явную духовность, аристократичность, образованность и, по-моему, священнический сан. — А ху-ху, гражданин начальничек, и не хо-хо? Как же, спрашиваю, растерявшись, не стыдно вам так выражаться? Молчит в окошко, сквозь решку глядит, улыбается. Нехорошо, говорю, Габар, уходить от ответа на серьезный вопрос, нехорошо. Имеешь ты право уйти на этап, оставив меня тут одного сходить с ума? Кто тебе, сволочь, право такое дал не пытаться разрешить сомнения грешника? Что же ты так высокомерно относишься к заблудшей овце? Ты, отвечает этот тип, не заблудшая овца, а остывший от жизни холодный игрок. С лукавым в дискуссии я вступать больше не намерен. Логикой, исходящей из дьявольской посылки о невыносимости жизни и смерти, как благе избавления от нее, ты меня не увлечешь. Можешь судить меня за антисоветские анекдоты, дискредитацию социализма и попытку изнасиловать певицу Валерию Барсову. Суди и казни. Только я не принимаю, зная это, ни суда твоего, ни казни. И советую тебе, раз уж мы живем в стране советов, не забывать о том, что, губя чужую жизнь, сотни чужих жизней, ты губишь свою душу и существование свое превращаешь в адское. Зови конвой, мне жрать и спать охота. Это такая прелесть даже в тюрьме похавать и покемарить. Ну хорошо, говорю, Алексей Александрович, сейчас вы отправитесь в камеру. И обед вам, по моему приказанию, притаранит царский, из метрополя. Потом дрыхнуть будете, сколько душа ваша пожелает. Я отлично вас понял. Но скажите мне, ради Бога, как вы посоветуете вести себя человеку, бывшему очевидцем чудовищных зверств над его близкими, творившихся безнаказанно, сладострастно, под знаменем передовой идеи? Как вести себя человеку, униженному в самой сути своего естества, лишенному органов жизни? Как? Что правильней, самоубийство или мстить за поругание? Чему радоваться человеку, сбитому палкой выродка с древа живого? Чем успокаивать себя, падалица, тем, что сгниет она со временем? Тем, что птица прилетит и склюет? Тем, что ваш Господь Бог, возможно, поднимет павшее яблочко, куснет и скажет, все-таки падалица бывает иногда чрезвычайно сладка и душиста? Как быть душе, пребывающей в никчемном теле, даже если считать счастьем номер один способность тела размножаться и чуметь от оргазма? Какой смысл и восторг может быть во времени того человека? Кого винить? Кому предъявить для оплаты счет конечный? Ответьте, правомерно ли вообще задавать такие вопросы? Какова механика душевного или волевого акта, уводящего человека от торжества гордыни разума в безмятежные кущи неведения? Если вам известно что-либо по существу этого проклятого дела, то грех, говорю, пребывать в глухой несознанке. Грех. Сидит, молчит, хожу из угла в угол. И состояние переживаю впервые в жизни незнакомое и отчасти благостное. Это странно, потому что в одном нашем разговоре, когда я развивал фантасмагорическую идею о гарантированном человеке бессмертии, и повальном уходе огромных масс людей из жизни я до того ясно вообразил себя на миг самим сатаною, да и Збигнев мой на тот же миг поверил в это, что не чувствовал я в себе ничего, кроме разлитого по всем клеточкам тела торжествующего сладострастного зла. Отвратительное профессиональное состояние палача, довольного успешным ходом своих дел. А тут, гражданин Гуров, ощутил я в себе покой и промытость, как в Кисловодске, где мне частенько промывали кишечник и желудок колким пузырьковым нарзанчиком. «Догадываюсь, — отвечает Мазурик, — что пережили вы немало и побывали в такой кровавой каше, что мне и не снилось. Догадываюсь, что сюжет вашей жизни необычайен и запутан до невозможности. Почти оговорюсь до невозможности, ибо, поставив вопросы, обращенные к людям и к Творцу, поставив их не лукавя, ощутив меру присутствия в себе сил тьмы и света, меру амбиции и бунта, вины и ответственности, вы уже ступили на путь спасения и смирения. О многом догадываюсь, глядя на вашу физиономию и обмозговывая вашу ненормальную конституцию. Говорю это без подъебки, гражданин начальник. До конца вы, конечно, не расколетесь, как на духу. Чувствую вас в присутствии страшной личной тайны. Тяжесть ее изменила черты вашего лица, поэтому практическим советом помочь не могу. Буду за вас молиться. Возлюбите ненавидящих вас. Такой шаг приводит, говорят, к чуду. А органы не мешало бы бросить. Канайте в грузчики, вон у вас ручища какие. Грузчику хорошо. Покидал себе мешочки и ящички и лети домой легкий, как птица. А с таким грузом на душе, как у вас, доходягой скоро станете и потащитесь на полусогнутых в скорбный лазарет. Молюсь за вас. Вот, говорю, уйдете вы сейчас, а мне все еще не ясно, простили ли вы врагу вашему, возлюбили ли ненавидящего вас. Сами-то вы как? А этот, говорит Павло, говорит Георгий Леонтьевич, говорит Христиан, кажется, все-таки это был Христиан. Христиан, но неважно, неважно. Этот мучительный, возможно, конечный вопрос, который, по моему глубочайшему убеждению, несет на себе отблеск высшей реальности, разум своевольно и лукаво переводит в соответствующей сложнейшей ситуации из области душевной и сферы чувств безязыки в свой великолепный вычислительный центр. А человеческие чувства, душа человеческая, так трогательно неумны в истинно наивном состоянии, то есть величественном и простом обращении к ничем и никем незамутненному образу бесконечной гармонии, что разуму ничего не стоит смутить человеческую душу логическими категориями прагматической очевидности и навязать душе ответ, устраивающий разум и делающий честь безупречной работе его вычислительного центра. Сообразно ответу и ведет себя личность, но поскольку ответ на мучительный вопрос принадлежит на самом деле разуму, лукаво выступившему от имени души и хамовато присвоившему себе ее прерогативы, то он, ответ, изолирует душу от света истины, он уводит ее от возможности великодушного соотнесения своих обид и чужих зверств с тайной чудесного предназначения человека в участии, возможно, почти на равных с Богом, в высшем промысле, целью которого, как я не раз заявлял, гражданин следователь, является, на мой взгляд, насаждение и торжество жизни во Вселенной. Дайте-ка попить водички. Спасибо. Вы спросили меня, прощаю ли я? Возлюбил ли я вас, своего палача, уходя в неизвестность? Допустим, я нахожусь в привычно бытовом отношении к знаковой и смысловой структуре вопроса. Именно в таком состоянии и стремится удержать разум душу при ее стремлении вознестись от логики опыта, от низшей целесообразности к нормам поведения, интуитивно ощущаемых душою, благодатными и предельно просто разрешающими душераздирающие антиномии жизни в полной больших и малых горести и земной ее доли. Допустим, в очередной раз доказал разум, что прощение и любовь к врагу очевидное мудачество, доказал подлец. Но вот я взрываю последним усилием воли, или что одно и то же полной расслабленностью, гражданин подполковник, бедный палач, эту вонючую, привычно бытовую, семиотическую и семантическую, черт бы ее побрал, структуру любого вопроса, будь то можешь ли ты возлюбить врага своего, подставишь ли левую щеку, когда заедут ни с того ни сего по правой, да к тому же, пока ты не успел очухаться от боли и обиды, звезданут до подставленной левой, способен ли ты не осудить предавшего тебя. Взрываю, короче говоря, камеру, в которую заточил душу, так называемый здравый смысл, этот заурядный недолгожитель, выкидываю к чертям собачьим на площадь Дзержинского сквозь вот эту решку, расплавившуюся от одного моего смиренного взгляда наручники, плюю на режим устрашения и, вот уже я, веруя в реальность высшую, переношусь в нее. Я чувствую не боль и обиду, а непозволительность создания отношения, в котором мои страдания и унижения считают себя вообще бесконечно превышающими жизнь. И я вашу злодейскую службу дьяволу и его идеи, ваши грехи, ваши увечья, погибель души вашей вижу более обидными и страшными, чем мои обиды и раны. Но я не говорю вам, ибо словам не разорвать проклятый заколдованный круг, возведенный разумом. Я люблю вас, враг мой, я вас прощаю. Просто я сейчас нахожусь в пространстве такого потрясающего все мое существо, состояние покоя и воли, где хватит места всем, и вам, и мне, и вашим органам внутренних дел, и страшному прошлому, и абсурдному настоящему, и искупительному будущему, и многому-многому и хорошему, и дурному. Я не говорю вам слов, заводящих в тупик. В силу сохранившегося во мне веселого характера, в надежде на извинительность юмора, я сердечно приглашаю вас, Василий Васильевич, в высшую реальность. Милости прошу. В это мгновение, стоящее вечности, мы с вами вносим свою лепту во вселенскую жизнь, укрепляем душу, смываем грехи и чувствуем, что воистину бесконечно меньше радостного течения жизни наши общие мытарства, и что разгадка жизни не больше самой жизни, что она чудо, а слова, да хрен с ними, со словами. Кланяюсь низко вам. Не вы так и не посетило бы меня, возможно, такое состояние и такое понимание. Это не означает, что я извиняю и приветствую деятельность палачей. Прощайте. Завещаю вам изъятые у меня при обыске священные писания. Читайте в перерыве между допросами. Вдруг поможет оно вам облегчить муки узников. Кстати, ничего нового вам я не сказал. Благодаря Христу я обрел личный опыт постижения образа жизни и смерти. Передайте Сталину, что он свинья. Господи, прости меня за столь частые выпадения и стечения высшей жизни. Прощайте, Василий Васильевич. Опять мы долго пропетляли, долго. В общем, просматривая реквизированную одного теоретика соцгуманизма альбомчик с изображением орудий пыток глубокой древности, жду, когда приволокут ко мне вашу рожу. Это я возвращаюсь к случайности. Вдруг звонок. Звонит тот самый дружок мой, секретарь обкома, тогда еще, правда, горкома, Вчерашкин. «Подох, — говорит твой человек, понятиев Василий». «Как ору, подох?» «Очень просто. Трехтонка под лед провалилась с агитбригадой. В колхоз я ее посылал, отвлекать колхозничков от ненужных настроений. Снабженцы не привозят, а заготовители увозят. Колхознички же посасывают лапу. Теперь до весны пролежит подо льдом грузовик. Жалко. И два баяна жалко. Два баяна у меня роту чекистов иногда заменяют. Ну, а трупам, как говорится, вечная слава. Вот идиот какой я был. Мне бы выехать, водолазов взять и проновских, вытащить трупешник, и сразу стало бы ясно, что не вы это, а брат ваш двоюродный затонул вместе с казенным грузовичком. Поскрипел я зубами, что вывихнула вам судьба большой фарт миновать руку. Ох и поскрипел. Вот вам и случай, счастливый для вас и неудачный для братца агитпроповца. Очень странная и ужасающая подчас штука-случай. Может, он не что иное, как удар рока, нацеленный именно в ваш лоб, но из-за какой-то ничтожной ошибки в расчете, из-за каких-то мизерных ваших перемещений в пространстве вбок, вверх или вниз от мушки прицела, захерачивший не по вам, а по-другому, случайно ли гражданин Гуров, попавшему в зону действия рокового удара человеку, а? Что вы скажете? Или бесчинствующий рок не самовластен, и на него тоже имеется управа, имеется судьба, отводящая удар от одного живого существа, или его счастье и плюющее на все последствия веселенького рикошета? Но может ли не ведать судьба, что творит ее левая рука, что правая? Может ли не задуматься она, что неотвратимость, воплощенная материально в роковом случае, оставила в покое гражданина Гурова, но проломила лед под грузовиком ЗИС? Ведь если бы было иначе, то вам бы кранты, Василий Васильевич. А ведь вместе с братцем вашим погибло еще несколько человек и два баяна. Ведь у тех погибших тоже были судьбы, и ангелы-хранители наверняка были. Впрочем, стоп. Возможно, ангелов-хранителей-то у них и не было, у тех погибших, и в этом весь фокус. Кто-то из моих говорил, что человека, погубившего свою душу, покидает ангел-хранитель, и он, естественно, оказывается беззащитным перед лицом враждебных сил и траекторий роковых ударов, густо пронизывающих пространство существования человечества. Нет, не могу я допустить такого расклада, не могу. Едет грузовик отвлекать недовольных колхозников, а в нем специально для того, чтобы гражданин Гуров, эта сука, этот жестокий хорек, эта гнойная, продавшая все на свете пропадлина, продолжал грабить государство и подсовывать народу вместо нормальной колбасы и сосисок хер знает что, продолжал жить, позавтракав рагу в папенькины уши по-пионерски, пообедав супом из материнских слез с бриллиантовыми запонками и поужинав в метрополе с бледями из совнаркома. Так значит, специально для этого судьба погрузила в трехтонный грузовик ЗИС 26 рыл, покинутых ангелами-хранителями, и два невиннейших баяна? Невозможно согласиться с таким раскладом. Не могло не быть в грузовике хотя бы одного праведника или обыкновенного грешника. А в таком случае отвлечение внимания ответственного работника НКВД от приговоренного заочно к смерти В. Понятьева погибелью ни в чем не повинных комсомольцев вызывает недоумение, сомнение относительно тождества нашего представления о справедливости с представлениями о них же высших сил и полное непонимание принципов механики судьбы. Или она никак не может примириться с вмешательством НКВД СССР в свои внутренние дела? Хорошо. Согласен, нехрена, допустим, совать свое рыло в чужую жизнь и в чужие смерти. Судьбе виднее. Каков не есть негодяй Понятьев, он же Гуров, но его час не пробил. Пущай живет, сволочь, никуда не денется. Молчать, отставить, кругом, арш, я вам покажу, скоты и разложенцы, полюбуйтесь, что я сейчас натворю, и погублю вам в устрашение грузовик, 26 рыл и два баяна. И если у вас есть совесть, то в следующий раз семижды семь подумайте и не всовывайте свои палки в мое неумолимое колесо. На вас вина за ни в чем не повинных. Меня лихорадит мысль о ситуации войны. Десятки миллионов погибли, сгорели, сгнили заживо в крови, в гное, в кишках, в костях, в грязи, в страдании. Десятки миллионов, а гражданин Гуров в это время выменивал по всему Союзу с помощью своих прохиндеев шмоты сала на драгоценности и картины. Блудил, опохмелялся вместе с Алексеем Толстым, был такой случай, в ванне с шампанским, мать голодом уморил, наплодил гнуси, лжи и разврата. Но берегли его силы судьбы, берегли. Близко не подвели к роковой черте. От бандитов спасали, от следствия, от хвори, от бед. Как это понять? Не лично ли дьявол вас опекал, гражданин Гуров? А на войне и каторгах гибли лучшие, хотя и говна полегло немало. Странно, странно. Неизбежно ли должен быть поражен ударом рока, отведенным от тебя другой? Что это за палка такая хитрая о двух концах используется иногда при ударе? Стараются ли ангелы-хранители, отводя удар от своих подопечных, успеть сообщить коллегам по промыслу чтобы не проморгали они такого-то числа, во столько-то минут и секунд, в таких-то точках пространства, принять необходимые меры безопасности, дабы кирпич не упал, никого случайно не задев, на мостовую отъезд в свадебное путешествие на новом Бьюике был отложен, грибы, ужасно похожие на шампиньоны, не изжарены, акции не покупались, девочка не ходила на вечеринку, не выпит мальчиком денатурат, баянисты поехали не в колхоз, а на свадьбу, дедушка Гитлера не познакомился с бабушкой, девушка в горе не дала сапожнику, Ленин не пошел по другому пути, никому не приходила в голову мысль о коллективизации, не убивали отца и мать, не горела моя деревня, дабы приняли ангелы меры, и я не сидел бы на мерзлой колодине, и мы не смотрели бы сейчас друг на друга, гражданин Гуров. Что вы скажете? Вы думаете, что и здесь без нечистого не обошлось? Наверняка. Просто удивительно, что я, занявшись вами, начисто отвлекся от него самого. Конечно, это он, сволота, провоцирует каким-то образом праведника или случайного человека прислониться к стенке дома и залюбоваться бликами солнца на первой листве, глупо к тому же открыв рот, а через секунду тот падает с головой, пробитой тяжелой сосулей, с еще сверкающим в глазах солнцем, не ведая, что предназначена была сосуля дворнику Сидорычу, выдавшему чека семью эсера для получения жилплощади. Это он, сатана, спас вас от руки. Он! А вот хорошо он поступил или плохо, это уж вам решать, гражданин Гуров. Я же пойду, выпью за судьбу, которой нам все равно не понять, и за согласие с ней, данное как дар немногим людям. Пожалуй, вам легче согласиться с ее велениями, чем мне, но я процитирую сейчас кусочек лагерного дневника одного старикашки, упрямого как осел, жизнелюбивого как дитя с хорошей наследственностью, мудрого, как не знаю кто, и веселого, как птица. Где моя папочка? Вот моя папочка. Это то, что сказал дедушка в интимный момент бабушке. Это мне не нужно. Вот. Милые мои зэки, сижу я, как и все вы, на нарах. Жду неведомо куда этапа. И благодарю Бога за то, что нагнулся я вчера случайно и увидел карандаш марки «Хаммер». Тетрадка была у меня, и вот спешу на глазах у вас посочинять, ибо грех имею не тщеславный, а от немощи мыслительного дара происходящий. Не думать вслух или же про себя, но посочинять. Вслух не очень-то, прости Господи, посочиняешь, да чего чудесного изглаголишь скверным языком своим к мату привыкшим. Шум слова моего мешает зачатию ясномыслия, и уши душа затекает, как если бы аэроплан пролетел, пропердел и скрылся. Тут дедушка мечет гром и молнии в адрес хлеборезки, нарядчика и Вышинского. Пропустим. Ну что за судьба, думаю, у Хаммера с такой неслучайной фамилией? Ведь за бесценок скупает сокровища национальные. А уж сколько тайком скупил, только он да продавцы знают. Нехорошо пользоваться бедой народной. Нехорошо. Проклинаю наживающихся на народной беде. И не думаю прощать, грех этот беру на душу. Но да вот карандашик-то я нашел, хаммеровский. Ты же счастливым сделал меня, карандашик-то мой, карандашик. Могу на стенке барака белой начеркать. Сталин — говно, большевики — бесы. Но я поберегу тебя, поберегу. И лучше я сгорю быстрее тебя. Растаю, как свеча, чем ты искрошишься, чем останется крошка единственная от грифелька, точка последняя, раньше моего смертного часа. Слава тебе, Господи, за карандашик. Однако душа смущена, Господи, как же с Хаммером быть? Может, если бы не он, то и писали бы мы от отчаяния одни скверные слова и проклятия пальцами в российских сортирах. Господи, прими раскаяние души моей, нелепой временами, прощаю Хаммеру. Ты подал мне этот знак и каюсь, что сам без него не допер до отказа от ожесточения, а с Хаммером ты сам разберешься. Ведь я почему возрадовался карандашку? Я темным моим умом мужикам письмишки накатал домой, ксивами зовем мы здесь письмишки. По меловке, правда, тискать отказался. Бесполезняк, суета напрасных надежд. Милости у тебя просим, а не у антихристовых шестерок. По-нашенски это слуги. Но главное, возрадовался я потому, экономя в дневнике карандашик, обозначу тему скорбью, что помыслить желаю в рассказе под названием «Куда и зачем?» или «Плач о карандашике». Ну как, гражданин Гуров, не надоело слушать? Тогда я продолжу, мне самому интересно. Вот сидим мы сирые и униженные, серые, жалкие, пустобрюхие, на дереве нар наших. Этапа ждем. Куда? Зачем? Ходили мы некогда свободные, по свободным дорогам сотворенной земли, через горы и реки, за моря океаны ходили. Ветры попутные ты слал нам на радость, били вихри в наши лица, на испытание упрямства сил наших. Смысл нас подгонял, в землю врастали одни, на мудрость остановки начхав, перекатывались по полю иные. Но ныне, Господи, бросают нас на этап, бросают в телятники, нарезая поток наш на куски, аки колбасу, чей вкус забыт зубами, по пять рыл в куске, из одной богомерзкой ямы пространства в другую, из другой в третью. Доколе, Господи, доколе, и Твоей ли волей все это творимо? Отвращают пустые глаза от лика Твоего бараки лагерей, ибо не понять невинным сегодняшней жизни знака такой чудовищно большой обиды. Охрип я уже, говоря им, не ожесточайтесь, он дал нам от века крыло свободы. Не наша ли вина, что залетели мы не туда, куда залететь вообще не хотели? Не пили ли нам пророки, предупреждая блуд и ложь на этапах долгого пути? Не пели ли они нам во гневе своем? Летите, птички, летите, не знаем только, где вы обосретесь. Вот мы и в клетях, вот мы и в селочках. Пой, Вовочка, остался вдали Магадан, столица Колымского края. Пой, Коленька, стоп-стоп, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Мы, братья, виноваты, мы, и не говорите «не мы», мы. Трижды мы плоть от плоти, кровь от крови тех бесчисленных прошедших, умерших свой час, изгинувших от чужой воли. Но если карандашик мой, крошась, оставляет неведомый и незаметный надзору мира след, то жизнь оставляет после себя нас. Мы след ее, след ее вины и свершения, пустоты и радости, предательств и подвигов, света и горя, воровства и милосердия, песни и грязи, пролитой крови и безгрешной улыбки дитяти. Не сетуйте на Бога, как на хлебореза, что птюхи у вас разные, с довеском у одного, с опилками у другого, без корочки у Сидорова, сырая у Фельдмана. Не сетуйте, что обделены сегодня вы, ибо если бы не вы, то кто? Отец ваш, мать ваша, брат, друг, сестра, жена, сын, ближний? Переложите ли крест ваш на другую спину? Даже если захотите, милые, то не переложите. Хер вот вам. Будем же нести наш крест. Будем ждать освобождения. А крест наш и есть след жизни, конец ее, дошедший до тебя и меня. И отречение от жизни неразумно, ибо неразумие тоже след, и наследует его следующий за тобой. Так не твоя ли вина, что заплачет он горько однажды от скудости и уродства наследства? Положим те же, братья, в копилочку для еще нерожденных. Кто что может, кому чего не жалко. А если же жалко, то тем более положим, ибо не будет в копилке нашей дара богаче, неожиданней и радостней для того, кто вскроет ее в известное время. Но что же есть у нас на дереве нар наших? Говна пирога, пшивота, струпе. Кажется, что не может быть существ более обездоленных, чем мы. Да так ли это, братья? Вот невидимый некто с шапкой идет по баракам, подадим ему надежды наши и чистые сожаления, тоску по родственникам и очагам, любовь нашу к ним, не пожлобимся, подадим кусочек свободы, я знаю, что у вас ее и так мало, подадим раскаяние, что до сей секунды, еще на воле, нам и в голову не приходило, замкнутым самим себе, уверенным, что жизнь на нас оборвется, поделиться с потомками тем, что сделает их свободней, справедливей, веселей и бесстрашней. Что клали те, чей прах давно уж стал соком почв в копилку жизни, если мы сейчас сидим в таком дерьме и ждем этапа неведомо куда, неведомо зачем? Что клали они? Это нетрудно представить. Так говорят иные, но отождествите себя с жизнью и прошедшей, и будущей, и вы улыбнетесь по-детски, так как мелькнет в вашем сердце, вечно открытом для согласия и раскаяния, детская мысль: «Елки-палки, это же мы сами себе поднасрали. Не хватит ли подсирать?» И вам станет весело, и вы зажмуритесь, как от солнца, выходящего из-за туч, от ослепительной возможности успеть жить в это мгновение благодарно и правильно. Но ведь можно каждый миг неправильно сгинуть во тьме, братья, верно? Так ты не плачь, трошенька, что 20 годочков тебе. А ты еще не целованный, а ты еще с женой не спамши. Не плачь, ты молод, но почти генерал-лейтенант по данной тебе чести. В столь молодые годы, в столь молодые лета заслужить горький хлебушек опыта, который я хаваю в свои 72, беззубый, бессемейный, осужденный на четвертак, 5 по рогам, 5 по рукам, 5 по ногам, прободение язвы желудка ожидаю с минуты на минуту. Не думайте, братья, что жизнь есть только на свободе. Мы костерки полузатухшие на дереве на Арнашах, но не зальем слезой отчаяния и ожесточения огоньки угольков, но донесем их с вами до свободы, но сохраним жизнь, братья, и поддержим ее горение. Господи, Господи, кончается мой карандашик, и скоро идти на этап, но растрепался язык и источился грифелек, а я так и не ведаю, куда и зачем. Что же, думаю я в смятении лихорадочном, что же еще написать, когда кончается карандашик? Господи, слава тебе за него, за огрызочек этот. Прости Хаммера, скупающего у несчастной страны ее сокровища и выпускающего карандаши. Пошли радость тому, кто обронил карандашик. Что еще, Господи? Выдай нам на этапе селедку нержавеющую, и воды, и прохлады, и жару, и дровишек, и морозину. Кончается мой карандашик. Зачем не жалел я его? Так ли употребил? Почему не экономил? На кой хрен запятых наставил, точек, знаков, заглавных букв витиеватых? Зачем? От них можно было мысль составить. Куда мне деть написанное, Господи? Нас шмонают такие же несчастные, живущие жизнью тюремные мусора, заглядывают в задний проход. И то ли я наболтал свыше посланным мне карандашиком, то ли в другой раз, Господи, в другой раз, только дай силы принадлежность, и я полученно сочиняю. Кончается мой карандашик, тает, растаял совсем. Спаси! На этом оборванном слове «спасибо» кончается гражданин Гуров запись упрямого старикашки, с которым немало потрепался я на допросах, немало узнал интересного, за чьей судьбою следил. После его смерти я получил от начальника лагеря весь нехитрый зэковский скарб. Умер старик Владимир Аристидович Воинов раньше, чем кончился его карандашик от разрыва сердца. Где моя папочка? Вот моя папочка. И вот тот самый карандашик. Взгляните на него, гражданин Гуров. Можете в руку взять. Если хотите, напишите им что-нибудь. Да. Нечего вам написать карандашиком этим, малюсеньким огрызочком этим. Нечего. Отдыхайте пока.